Глава 42. О хранении от знакомства с женским полом. Преподобные отцы наши, святые иноки всех времен, тщательно хранили себя от знакомства с женским полом. Вход женскому полу в древние монастыри был воспрещен. Этот святой и благодетельный обычай сохраняется и ныне во всей Афонской горе. Те из иноков, которые проводили особенно внимательную жизнь, с особенной тщательностью хранились от знакомства и обращения с женщинами, что видно из жития преподобных Арсения Великого, Сесоя Великого, Иоанна Молчальника и других возвышеннейшей святости отцов. Так поступали они не единственно по произволу, но по указанию необходимости, усмотренной ими, как в зеркале, в их внимательной жизни. Некоторые иноки утверждают о себе, что они, находясь часто в обществе женщин, не чувствуют вреда. Этим инокам не должно верить. Они или говорят неправду, скрывая свое душевное расстройство, или проводят жизнь самую невнимательную и нерадивую, и потому не видят своего устроения, или же дьявол скрадывает их, отнимая понимание и ощущение вреда, чтобы соделать их монашескую жизнь бесплодную и уготовить им верную погибель. Превосходно рассуждал об этом предмете преподобный Исидор Пелусиотский в письме к епископу Палладию. «Если тлят обычаи благи, беседы злы» — первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33, по изречению Писания, то совершает это по преимуществу беседа с женами. Хотя бы предметом ее было и добро, но она достаточно сильна, чтобы растлить тайна внутреннего человека скверными помыслами. И в то время, как тело пребывает чистым, душа оскверняется. Бесед с женами сколько можно убегай, благий муж. Если по какой нужде придешь к женам, то имей глаза опущенными вниз. И тех, к которым ты пришел, поучай смотреть целомудренно. Сказав им немного слов, могущих утвердить и просветить души их, немедленно удаляйся, чтоб долгая беседа не смягчила и не расслабила твоей душевной крепости. Скажешь, хотя и часто я беседую с женами, однако из этого не последует для меня никакого вреда. Пусть будет и так. Но я желаю, чтоб все были твердо уверены в том, что водами камни утончеваются и пробиваются каплями дождя, всегда падающими на них. Рассуди, что тверже камня и что мягче воды, особливо же водяной капли. Но всегдашним действием побеждается и естество. Если столько твердое естество преодолевается, страдает и умаляется от такой вещи, которая в сравнении с ним ничто, то как не быть побежденную и превращенную долгим обычаем воли человеческой, удобно колеблемой? Старец Серафим Саровский уподоблял благочестно живущего инока, хранящего целомудрие, невозженной восковой свече. Частое же обращение этого инока посреди общества женщин, этой же невозженной свече, когда она будет поставлена между многими другими возженными свечами. Тогда невозженная свеча начинает таять от действия на нее теплоты, исходящей от стоящих вокруг нее возженных свеч. «Сердце инока, — говорил старец, — непременно должно подвергнуться расслаблению, если инок позволит себе частое обращение с женским полом. Соединение полов в существующем виде его естественно, падшему естеству. Девство выше естественно. Следовательно, желающий сохранить свое тело в девственности должен непременно держать его вдали от того тела, соединение с которым требуется естеством. В тела мужа и жены вложена невидимая сила, влекущая тело к телу. Приближающийся к жене непременно подвергается влиянию этой силы. Чем чаще сближение, тем учащенней, а потому тем сильнее влияние. Чем сильнее влияние, тем слабее делается наше произволение, которым мы намереваемся победить, с Божьей помощью, естество. Образы жен, их взоры, их голос, их нежность напечатлеваются очень сильно в душах наших по действию естества, особливо, когда естеству содействует сатана. В то время, когда мы обращаемся с женщинами, и когда производится впечатление, мы этого не чувствуем. Но когда удалимся в уединение, тогда впечатления, усвоенные душою, восстают в ней с необыкновенную силою и производят лютую блудную брань. Блаженный Иероним повествует о себе, что когда он жил в Риме и часто бывал в обществе набожных дам и девиц столицы мира, тогда он не чувствовал ни малейшего любострастного движения ни в воображении, ни в теле. Но когда блаженный удалился в Вифлеемскую пустыню и предался строжайшим иноческим подвигам, тогда внезапно начали рисоваться в его воображении образы виденных им в Риме жен, а в старческом теле, изнуренном жаждою, неедением, бдением, трудами, появились юношеские вожделения. Победа была очень затруднительна, потому что падшему естеству предстало в помощь, как это обыкновенно бывает, явное содействие дьявола. Совершившееся с блаженным Иеронимом совершается со всеми иноками, переходящими от общественной жизни к жизни безмолвной. Они на опыте познают важность впечатлений, о которых преданные рассеянности не имеют никакого понятия. Все впечатления, которым подверглась душа посреди человеческого общества, восстают, как мертвецы из гробов, в безмолвнике, и усиливаются совершать грех в помыслах и ощущениях, доколе милостью Божией и Божьим определением не падут в пустыне все вооруженные мужи, вышедшие из Египта. Тогда новое израильское поколение входит в землю обетованную. С особенной удобностью подвергаются влиянию впечатлений чистые души, не познавшие греха на деле. Их можно уподобить лакированным дорогим столам, стоящим в гостиных у вельмож и богачей. И маленькая царапина на таком столе делается очень приметную, нарушает его достоинство. Напротив того, людей, не сохранивших себя, можно уподобить столам, стоящим в кухне, на которых ежедневно рубят овощи и другие съестные припасы. 10-100 новых рубцов не имеют для этих столов, покрытых бесчисленными рубцами, никакого значения. Чистую душу дьявол старается заразить плотским впечатлением. Этим-то и объясняется причина, по которой святые отцы с таким усиленным тщанием убегали женщин. Преподобный Арсений Великий сказал много жестких слов знаменитой римлянке, приехавшей нарочно для него в пустынный египетский скит из великолепного Рима и внезапно представшей пред ним. Жесткие слова Арсений заключил жесткую, но святую откровенностью. «Молю Бога, — сказал он римлянке, — чтобы он изгладил воспоминания о тебе из сердца моего». Этими словами преподобный выразил всю тягость и опасность борьбы с впечатлениями, борьбы, низводящей инока до врат адовых, борьбы, изведанной Арсением, очевидно, на опыте. В том же смысле надо понимать и следующие слова преподобного Макария Великого. «Масло питает светильню зажженной лампады, и огонь любодеяния возбуждается обращением с женщиной. Лицо женщины – стрела лютая, наносит язву душе. Если хочешь быть чист, убегай, как яда, сообращения с женщиной, потому что в этом сообращении сильное действие греха, подобное действию хищных зверей. Не так опасно приближение к огню, как приближение к молодой женщине. Избегай, доколе ты юн, буйного действия блудной страсти и сообращения с женщинами. Наполняющее чрево и вместе надеющиеся стяжать чистоту обманывают себя. Ужаснее потопление от воззрения на прекрасное лицо, нежели потопление от морской бури. Лицо женщины, если изобразится в уме, то принудит презреть самое хранение ума. Вложенным в солому огнем производится пламень. Так пребывающим воспоминанием о женщине воспламеняется страстное вожделение. Этого не мог бы сказать великий Макарий, если бы не вытерпел лютой борьбы с впечатлениями, принятыми неожиданно, в совершенном неведении. Весьма точно и верно сказал святитель Тихон Воронежский в наставлениях своих монашествующим. «Берегись, возлюбленнее жены, да не сожжешься. Ева всегда имеет свой нрав, всегда прельщает». Старец спросил ученика, отчего святые отцы воспрещают монахам, в особенности юным, короткое знакомство с женщинами. Ученик отвечал, чтобы монах, познакомясь коротко с женщиной, не впал с ней в блуд. Старец, так, падение в блуд есть конец, венчающий и воспрещенное монаху Святым Духом, короткое знакомство с женщиной. Но это знакомство, не всегда оканчиваясь телесным падением, всегда сопряжено с расстройством и бесплодием душевным. Женщина руководится чувствами падшего естества, а не благоразумием и духовным разумом, ей вполне чуждым. У ней разум – служебное орудие чувств. Увлекшись чувствами, она весьма скоро заражается пристрастием не только к иноку, юному и зрелых лет, но и к старцу, делает его своим идолом, а впоследствии сама по большей части делается его идолом. Женщина видит совершенство в своем идоле, старается его уверить в том и всегда успевает. Когда инок заразится, вследствие пагубных непрестанных внушений и похвал, самомнением и гордынею, тогда отступает от него благодать Божия. Он обращается умом и сердцем, делается способным к слепоте своей, к самому безрассудному поведению и к бесстрашному нарушению всех заповедей Божиих. Когда Далила усыпила в своих объятиях израильского судью, сильного Самсона, тогда лишила его условий, при которых соприсутствовала и содействовала ему божественная благодать. Предала Самсона на поругание и казнь иноплеменникам. Замечено, что женщина, познакомившись коротко с монахом, живущим в благоустроенном монастыре или пользующимся наставлениями духовного старца, первым долгом своим считает извлечь любимца из такого монастыря и отвлечь от старца, несмотря на очевидную пользу монастырской строгости и наставлений старца для инока. Она желает исключительно обладать предметом своей страсти. В безумии своем она считает себя способной и достаточной заменить старца, которого, наоборот, она признает и провозглашает самым недостаточным и неспособным. Она не щадит никаких средств к достижению своих целей, ни средств, доставляемых миром, ни средств, доставляемых сатаною. Пристрастие свое, а часто и порочную страсть, она называет живою верою, чистейшую любовью, чувством матери к сыну, сестры к брату, дочери к отцу, словом, всеми святыми наименованиями, усиливаясь посредством их сохранить в неприкосновенности приобретенное достояние, несчастную душу верившегося ей инока. В женщине преобладает кровь, в ней с особенной силой и утонченностью действуют все душевные страсти, преимущественно же тщеславие, сладострастие и лукавство. Последнею прикрываются две первые. Здесь отнюдь не порицается и не унижается женский пол. Он почтен Богом, честью человечества и образа Божия, как и мужеский. Он искуплен бесценную кровью Спасителя. Искупленный и обновленный составляет вместе с мужеским полом одну новую тварь о Христе. Послание к Галатам, глава 3, стих 28. Здесь представлены женщины такими, какими они бывают тогда, когда действуют по беззаконным законам падшего естества, под водительством своей необузданной крови. Оказавшись способными вывести Адама из рая при посредстве лести и обольщения, что Адам засвидетельствовал пред Богом о жене своей, Бытие, глава 3, стих 12, они и ныне продолжают обнаруживать и доказывать эту способность, выводя покоряющихся им иноков из благочестивой жизни, как из рая. Инок, обязанный любить всех ближних, а в числе их и женщин, любовью правильную, евангельскую, несомненно явит к ним эту любовь, когда, познав свою и их немощь, сохранить себя и их от вреда душепагубного, ведя себя с ними крайне осторожно, не вдаваясь в короткое знакомство, воздерживаясь от свободного обращения и храня чувства, в особенности зрение и осязание.